Кадир Хамзи – не самый известный, но достаточно успешный контрабандист магической энергии, выбрал для резиденции тихую улочку Дюплатер в старом районе Парижа и обосновался на ней под видом скромного торговца сувенирами. Обосновался именно на ней, а не в тайном городе, что, в общем, было не характерно для специалистов его профиля. Как правило, контрабандисты предпочитали действовать наскоками. Появлялись в нужном городе, встречались с контрагентами, заключали сделки и исчезали, не желая нарушать режим секретности. Конторы контрабандисты открывали в Москве, но Кадир оказался исключением. В свое время он влюбился в обыкновенную человскую женщину, а затем, последовав за ней в Париж, совершал налеты на тайный город за магической энергией и прочим необходимым товаром. Дела Кадир вел осторожно. Контрагентов-челов, обладающих магическими способностями, но не знающих о тайном городе, выбирал тщательно, являлся к ним строго под мороком, никогда не приглашал к себе, и потому о том, что скромная лавка на Рю Дюплатер являла собой магазин подлинных колдовских устройств, было известно только жителям тайного города. Лавка старого Кадира значилась во всех путеводителях, и путешественники частенько заглядывали к нему без дела, просто поболтать. «Дай я на тебя посмотрю, сынок! Красавец! Красавец!» Старик похлопал гостя по груди. «А братец твой таким же вырос или остался балбес-балбесом?» «Таким же вырос!» — улыбнулся Лебра. Они с близнецом частенько ругались, но то дела внутренние, семейные. А перед знакомыми Лебра всегда за брата вступался. «Хорошо, если так, он всегда был умненьким». Кадир перестал поглаживать дальнего племянника и мельком посмотрел на его спутников. Мельком. И кашлянул, намекая, что если есть серьезное дело, его лучше обсудить наедине. «Мы вместе, дядя Кадир», — твердо произнес молодой шас. «Я вижу». Старик вернулся за прилавок и улыбнулся. «Какими судьбами в Париже?» «Путешествуем», — коротко ответил Лебра. «В какой фазе?» «Оторвались от преследования». «Молодец», — одобрил Кадир. «Надеюсь, не сильно поиздержался». Хвастаться благосостоянием шасы не любили. Наоборот, предпочитали прибедняться, поэтому ответил Лебра уклончиво. «Бюджет у нас, конечно, не газпромовский», и горестно вздохнул. Копыта открыл рот, собираясь напомнить о сожженных в стамбульской ванне деньгах, но Фатма наступила дикарю на ногу, дав понять, что не следует мешать шасам вести дела. «Я всегда говорил, что ты умный», — похвалил дальнего племянника старый контрабандист. «Умный у нас Майно, а я смышленый». «Ну, если тебе удобно так думать». Кадир повторно посмотрел на спутников Лебры. На этот раз акцентированно, четко давая понять, что не в восторге от выбранной родственником компании. «Это Копыта Шибзич». Лебра кивнул на Уйбуя. «Решил продюсировать уличную преступность? Мы вместе бежали из тайного города». «Бывает, что во время поспешного бегства теряют багаж». «Багаж я потерял, а Копыта со мной». Шапка приободрился и зачем-то показал Кадиру учебник. «Ну, ладно», — старик поджал губы. «А это Фатма, моя невеста». Девушка вздрогнула, но промолчала. Кадир же в лице не изменился. Как стоял с поджатыми губами, так и продолжил стоять еще секунд 10. А затем вспомнил о собственном, сделанном много лет назад выборе, который тоже не понравился семье, вздохнул и спросил. «Что тебе нужно, мой мальчик?» «Артефакты». «Какие?» «В том числе боевые», — Лебра улыбнулся. «Я знаю твои цены, дядя Кадир». «Мои цены для тех, кто не знает о тайном городе», перебил его контрабандист. «А тем, кто из него бежит, я продаю товары по себестоимости». «Что?» Неожиданная фраза заставила Лебру вытаращиться на старого шаса. «С минимальной наценкой», — уточнил Кадир. «И хватит тут лыбиться. Говори, что нужно».